правильный путь создания товара. В большинстве случаев существует два пути создания товаров – правильный и неправильный. Неправильный или нежелательный путь чаще всего преподносится как способ экономии денег. В терминах консультантов имеет место совершенствование производственного процесса. Правильный путь требует более высоких расходов с тем, чтобы создать лучший продукт. Бывает так, что на ошибочный путь встает вся отрасль, и тогда, избрав иное направление, компания получает возможность дифференцироваться сразу от всех конкурентов. Так было в случае с фирмой Stanislaus Food Products, которой удалось стать ведущим поставщиком томатного соуса для большого числа итальянских ресторанов в Америке, при том, что цены на ее продукцию выше, чем у соперников. Просто фирма избрала иной путь. Она отказалась от восстановления томатного соуса из концентрата, который дешевле и удобнее для доставки. Основатель компании Дина Картопаци знал, что необходимо изготавливать свежий, то есть невосстановленный из концентрата соус. Он дороже, но вкуснее. В этом его отличие. И к ужасу многих конкурентов, большинство владельцев итальянских ресторанов в Америке разделяют мнение Дина. Вкуснее соус, вкуснее пицца. Одним из тех, кто верит в правильность избранного Картопаци пути приготовления томатного соуса, является Джон Шнаттер, основатель и исполнительный директор компании Papa John's Pizza. Он начал использовать соус Дина, еще когда занимался приготовлением пиццы в таверне своего отца. И, несмотря на более высокую стоимость, сохранил ему верность в собственной сети пиццерий Papa John's. А поскольку другие пиццерии применяют менее вкусный, концентрированный соус, Джон, объяснив клиентам особенности рецепта своей пиццы, тем самым дифференцировал ее от конкурентов. Идея была проста и прямолинейна. Лучшие ингредиенты, вкуснее пицца. Сегодня сеть Papa John's включает в себя более 2000 отделений. Благодаря отличию в приготовлении пиццы, она стала самой успешной сетью пиццерий в Америке.